Саша Степанова. Двоедушница. Эпизод 3. Юсвита Аснечес. Бажена. Входи. Легкость, с которой Ника сначала оказалась в запертом доме, а потом открыла дверь изнутри, озадачивала. Бо помедлила, но все же шагнула в сырую темноту. Она много раз проходила мимо, но знала только, что это обшарпанное здание — бывший особняк купчихи Каменской, который постоянно переходил из рук в руки и никем никогда не ремонтировался. Лезть внутрь ей бы в голову не пришло. И вот она здесь. А Ника, похоже, и не впервые. Удивительная сохранность дома объяснялась тем, что до недавнего времени его действительно охраняли. Бо заметила под потолком коробку сигнализации с обрезанным проводом. Ника ходила наверху. Было слышно, как скрипит паркет. В ожидании Бо разглядывала пыльную лестницу и белые стены. Ничего исторического здесь не осталось, и все же дом был подлинным. Откуда-то зазвучала музыка. Простенькая мелодия музыкальной шкатулки. Ника включила? Нет, Аля, без причины подумала Бо. Аля Каменская. Это у Али была такая шкатулка, папенька подарил на Рождество. Шкатулку пришлось бросить. Еще кукол и кукольную посуду. Много брать не велели, как утихнет, вернемся. Это же наш дом, они не могут его отнять. Господи, какая еще Аля? У тебя сумка есть? Звонко спросила Ника. Сумка? Спрятать это. Ника стояла на лестнице. Одну руку положила на перила, а в другой, опущенной, неловко держала пистолет. Нет-нет-нет, замахала Бо. С этим я не поеду. Меня всегда останавливают. До Нестерова отсюда пешком 20 минут. Ник, ты знаешь, кто такая Аля Каменская? Каменские — хозяева дома. Тихо отозвалась Ника. На фасаде есть табличка. Может быть, Аля их дочь? Интересно, что с ними случилось? После революции они уехали. Забрали, что смогли, а остальное замуровали под лестницей. Клад нашел какой-то рабочий. Его обвинили в воровстве и сослали в лагеря. Часть этих вещей сейчас в музее. Почему ты спрашиваешь? Как-то здесь стремновато. Обычно. Наверху есть диван, подождем там. Антон так рано не появляется. В одной из комнат действительно стоял продавленный офисный диван. Ника села на него и обхватила руками колени. От ветра трещали оконные рамы, в трубах выло. Бо попыталась различить мелодию музыкальной шкатулки, но шкатулка молчала. «Не бойся, Есми в доме быть не должно», — сказала Ника. «Игни с Антоном жили здесь некоторое время. Если бы кто-то был, то уже отправился бы наизнанку города». «Я не понимаю». «Могу объяснить. Только ты все равно не поверишь». «Валяй, объясняй», — согласилась Бо. Именно этого она и ждала. «Ты спрашивала, есть ли у Антона Князева брат-близнец?» Я тогда не ответила. «Да. Они с Игни не братья. И девушка, у которой ты своровала ключи, не моя сестра. Она — это я». «Ха! Пока она сидела в моей машине, ты уже была дома». Бо действительно украла ключи. Взболтала бутылку с колой, облила ту девушку в магазине, а потом сделала вид, что хочет помочь, и накинулась на нее салфетками в руках. Связка лежала в кармане куртки. Буквально сама прыгнула в ладонь. Можно было не брать, но Бо взяла. Еще несла потом эти ключи, спрятанные в охапке размокших салфеток, а в машине незаметно бросила под сиденье. Ника должна была вернуться домой раньше и попросила задержать вторую себя. Прямо так и сказала. В тот момент Бо охватил какой-то подленький, непривычный азарт победить во что бы то ни стало. Нет, привычный. То же самое она чувствовала, когда искала людей. Желание непременно найти первой. Еще ни разу не получилось. И когда сестра Ники, ну, конечно, сестра, кем же еще она могла быть, попыталась попасть в подъезд, Бо это видела. Решила подождать, чтобы убедиться в безопасности обеих. Видимо, домой сестру Ники так и не пустили. Бо снова подобрала ее и всю дорогу до вторчермета думала о ключах, которые лежали тогда под сиденьем. «Смотри». Ника переложила те самые ключи из кармана в карман и разгладила на коленке старое шерстяное пальто. «Представь, что это — лицо города, сторона живых. А вот это...» — она перевернула край подкладкой вверх. «Изнанка, сторона Есмя. Мертвых? Не живых. Не все, кто умирает, становятся Есми. Иногда человек не успевает понять, что умер, или его здесь что-то держит. Долг, любовь, месть, что угодно. Он не доделал и пытается, поэтому остается на лицевой стороне. Единственный способ для Есми выбраться из этого круга — уйти наизнанку города и заново пережить свою смерть, чтобы... Ника потянула за ниточку, и та осталась в ее пальцах. Перестать быть теми, кем они себя помнят. Из таких вот нитей получается новая вещь, но она содержит все старые. Так же и с ними. Но Есми не могут оказаться наизнанке, просто желая этого. Их отправляют туда другие неживые, двоедушники, такие как Антон, Игни, Илья. Бо молчала. Все это выглядело частью городского квеста. Лицевая сторона и изнанка города, неживые, двоедушники. Вот тебе ключ, найди Антона Князева, передай сообщение. Слушай, я, наверное, пойду. Завтра на работу рано. «Иди», — согласилась Ника. 15 суток ареста или лишение прав. Что выберешь?» В тишине особняка Бо снова расслышала мелодию старинного вальса. «Вы нарочно это делаете? Ты и твои друзья?» Страха не было, только злость. Бо собиралась пойти и своими глазами увидеть того, кто крутит ручку шарманки, или что там у него играло. Вот только Ника схватила ее за локоть и потащила к выходу. «Живые увидят мертвых», — шептала она. «Живые увидят мертвых и захотят стать мертвыми. Нет, только не сейчас». Бо побежала к машине. Настала очередь Ники ее догонять. «Ты же сказала, что лучше пешком». «Хватит, слушай, хватит. Гайцы не дураки, заметят, что это игрушка». Краем глаза, увидев пистолет, Бо застыла на месте. Дрожащими руками Ника целилась прямо в нее. «Опусти, идиотка. Ты пойдешь со мной?» «Да пойду, больная». Бо повернулась к ней спиной и зашагала по набережной. «Божена, прости». Ника преградила путь, Бо шагнула в сторону. Та оказалась перед ней снова. «Прости, ну прости меня, я не собиралась в тебя стрелять». «Тебе не кажется, что вы заигрались?» «Это не игра. Тот старик на дороге, вспомни». «И самоубийство». Звонки в службу доверия, черт бы их побрал. Начался хаос. Люди видят Есми, и это происходит из-за меня. Я нарушила порядок, когда вернулась с изнанки города. Один хороший человек принес себя в жертву, чтобы это стало возможным. Но вторая я — Арсеника. Она вернулась раньше, и теперь нас двое. Игни должен был все исправить, но ты его сбила. «Он сам об меня сбился», — огрызнулась Бо. Психи конченые. То, что внезапно пришло ей в голову, было слишком непостижимым, чтобы вникать прямо сейчас. И все же она спросила. «Что ты там видела?» «Изнанку города». «Как бы тебе объяснить, такое место без...» «Нет, не рассказывай», — передумала Бо. «Не хочу ничего знать». Она проводила взглядом вывеску знакомого бара на Варварской. Оказаться внутри сейчас бы не помешало. Смерть тоже была подлинной. Вслушивалась в мелодию старинной шкатулки в пустом особняке. Набирала номер экстренной психологической помощи. Склонив голову в черном капюшоне, выглядывала из окон пустого деревянного дома и ждала, ждала. Ника задержалась возле сгоревшего барака, одного из немногих, сохранившихся в центре. Она рассматривала стрит-арт между оконными проемами. Две серые птицы обнимали друг друга крыльями. Их клювы касались яйца. Перья превращались в колючую проволоку. Ника положила ладони на стену дома и закрыла глаза. Здесь недавно погибли люди. На окне была решетка, видишь? Сейчас от нее остались обломки прутьев. Февраль прошлого года. Дочь долго не засыпала. 11 месяцев. Тяжело резались зубы, температурила. Качала ее, пела. Волосики влажные. Даже если Ника продолжала ее разыгрывать, все это, ее взгляд, пальцы, поглаживающие стену, низкий размеренный голос, впечатляло. «Тяжело», — повторила Ника и напела мелодию. «Положила сюда». Она скрестила на груди руки, чтобы согреть. Одеяло подоткнуло справа, слева, как гнездо. Обняла, и она затихла. А внизу ходил кто-то. Там давно никто не живет. Первый этаж год назад расселили, но я слышала. Тук, тук-тук, тук. Ника обернулась к Бону, смотрела сквозь нее. Я проснулась от того, что на нас загорелось одеяло. Я сбросила его на пол и оттолкнула ногой. Подбежала к окну. Второй этаж, но у нас были решетки, мы боялись воров. Дочка не выпускала мои волосы. Я пыталась оторвать от себя ее руки, но она визжала и тянула все больнее. Потом нарисованные птицы и решетки перья и яйцо, которые они обнимали крыльями, были не просто так. Память. «Эта женщина погибла», — договорила Ника своим обычным голосом. «Давай уйдем. Она все еще там, внутри». К тому времени Бо уже расхотелось задавать вопросы. Деревянные дома горели часто. И часто вместе с жильцами. Пылало на Сенной, на Большой Печорской, на Костино. Везде, где хозяева города собирались воткнуть очередной офисный центр с подземной парковкой. Ника наверняка об этом знала. В паре десятков шагов виднелся покосившийся забор и дощатая стена за ним. Тот самый дом на Нестерова, 35. Дом пах погребом. Внутренний дворик завалило снегом. Только к единственному подъезду в левом крыле вела протоптанная дорожка. Кто-то расписал стены буквами. Строчки выстроились на досках, как на разлинованном листе школьной тетради. «Ум тесен, чтобы овладеть собой же», — прочитала Бо. «Где же находится то свое, чего он не вмещает? Уже ли вне его, а не в нем самом? Каким же образом он не вмещает этого?» «Это блаженный Августин, исповедь», — сказала Ника. «Эссе о памяти. Вот только зачем оно здесь?» В подъезде тускло светила лампа. Бо задумалась о блаженном Августине и отстала, а Ника уже стучала в дверь первой квартиры. «Да», — сонно отозвались изнутри. «Простите, мы ищем одного человека». «Не могу помочь». «Его зовут Антон, он живет сейчас в вашем доме». «Этажом выше спросить, в третий». Хозяйка все же выглянула. С тех пор, как Всеволод Михайлович, царствие небесное, упокоился, там непонятно что. После смерти внучка объявилась. Дед — художник. Талантище. Ленка его картины на Покровке продает. Таскает к себе кого попало, мы уже молчим, только бы дом не сожгли. «Спасибо», — кивнула Ника и отошла. «А что?» — не сдержалась Бо. «У вас там снаружи за блаженный Августин». «Кружева памяти, чтоб не сожгли». Если это работало как оберег, кружевами памяти нужно было расписать половину города. Бо сохранила в заметке, чтобы не забыть погуглить, что за новое суеверие. А когда обернулась, поняла, что Ники рядом нет. Она поднялась выше. Из третьей квартиры на лестничную клетку вышла щуплая черноволосая девчонка в пуховике, но с голыми коленками. Должно быть, та самая Лена. «Чё надо?» — спросила она, глядя то на Нику, то на Бо. Уселась на крашеный деревянный сундук, курила, стряхивая пепел в консервную банку. «Антон, у тебя?» «Ну, можешь его позвать?» Лена запрокинула голову и крикнула. «Тоха! К тебе тут девчонки!» Бо вжала голову в плечи, воображая, каково сейчас соседям. А Лена звучно цыкнула. «Неа, не слышит, наверное». Сползла с сундука и потащилась обратно в квартиру. Дверь оставила открытой. В одной из комнат громко занимались любовью. «Можно не разуваться», — разрешила Лена и пнула дверной косяк. «Эй, потише, у нас гости». Она включила в длинном узком коридорчике свет и Бо мысленно ахнула. Вдоль стен стояли картины. Рамы под золото выглядели дешевкой. Сами картины тоже. Именно такие лубочные пейзажи с Кремлем, городскими улицами и березками на пригорках всякий раз вызывали у Бо необъяснимую тоску. Лена прошаркала мимо картины и загородила собой проход в дальнюю комнату. Бо попыталась рассмотреть хоть что-то за ее спиной, но внутри было слишком темно. «Для начала, вы вообще давно его видели?» «Тебя не касается», — отрезала Ника. «Короче, если что, я не при делах. Я его не знаю. Подобрала на грибке, на нем одежда замерзла. Отлежался, потом пропал, а недавно приполз. Уже такой. Жалко его. На улице он сдохнет. Он здесь не живет, только ночует. Просит его привязывать. Сам просит, ясно?» «Да поняла я, пусти», — оттолкнула ее Ника. Бо тоже сунулась следом и зажала ладонями рот и нос. Так, наверное, пахло в лагерях смерти. Там, где умирали без лекарств и врачей. Разлагались на ходу. Переставали жить, но медленно. Бо метнулась к окну, забралась коленями на подоконник и дернула слипшуюся с рамой форточку. Лицо обдало морозом, и он пробрался внутрь. Теперь она тряслась и от холода, и от того, что увидела. Стало понятно, о чем предупреждала Лена. Руки Антона были примотаны к спинке кровати, но не только. Ему завязали глаза и уши. «Его глючит», — прошептала Лена, — «и всего выкручивает». Думала, ломки, а это, походу, такой кумар. Бо старалась дышать пореже и не смотреть, как Ника, наклоняясь, зубами ослабляет слишком тугие узлы. Глаза постепенно привыкали к полумраку, и она разглядывала кривой шкаф, мольберт у окна, пустые подрамники, кактус-переросток на подоконнике. Все это въедалось в память, как и звуки, и запах этого дома. «Я его кормила», — сказала Лена. «Бананы любит. И чай без сахара. Ты сказал, он здесь только ночует. А потом? Может, про семью говорил?» «Я сразу спросила про маму, папу. Его же ищут. Деньги, видела, обещают. А он нет. У меня никого нет. Потом такое, мне к ним нельзя. Мне самой деньги нужны, но я не смогла. Наверное, надо было, помогли бы ему там, а я не смогла. Сама знаю, что такое возвращаться туда, где тебе плохо. Видишь, я даже не спрашиваю, куда вы его. Надеюсь, в Ребу. Не могу больше с ним, страшно очень». Антон Князев, которого Ника уговаривала сейчас встать, был похож на Игни, только выглядел хуже. Черты лица острые, мимики ноль. Такую маску смерти Бо видела, когда волонтеры находили людей слишком поздно. Тела, окоченевшие в той же позе, в которой расстались с жизнью, и с такими вот восковыми лицами. Подумалось, и этот надолго не задержится. «Антон, пойдем», — уговаривала Ника. «Нам надо идти». Он попытался. Сел, обхватив Нику обеими руками, свесил ноги. Нужно было ему помочь, но Бо не смогла себя пересилить. «Где его вещи?» — глухо спросила Ника. «Куртка, обувь». «Там, справа от тебя». Он еще говорил, я умер. Вы ему бананы покупайте, ладно? Он думает, что умер, но бананы любит. Ника бросила на пол кроссовки со стоптанными задниками, кое-как натянула на плечи Антона тонкую куртку. Значит, возвращаться домой он не собирался. Зависимые говорят, что прежде чем принять решение лечиться, нужно по-настоящему достичь дна. И никто тебе с этим не поможет. Только ты сам. Что ж, своего дна Антон Князев вполне достиг. Двигаясь неверно и медленно, как старик, он навалился на Нику и встал. «Куда вы теперь?» — робко спросила Бо. Пускать их к себе она не собиралась. «В тот дом с птицами». «Надо бить его, что ли, решила? Одела, обула, а теперь тащит в заброшку на 20-градусный мороз». Они вывалились на лестничную клетку. Антон и Ника первыми, Бо на всякий случай подальше. «Да помоги ты уже!» — вспылила Ника. «Держи его!» Преодолевая отвращение, она подставила плечо. Вслух ничего не говорила, но Ника будто мысли прочитала. Он не умрет, если кое-что сделает. Прямо сейчас. Скажи, что пошутила. Нет ответа. То и дело оскальзываясь, они двигались к сгоревшей заброшке. Дверь почти не открывалась. Попасть внутрь через заваленный хламом проем можно было только поодиночке. «Я пас», — решила Бо. «Дальше вы сами». «Да как хочешь», — сказала Ника равнодушно. «Час слова не до тебя». Она подтащила Антона к двери, но тот внезапно уперся. «Не пойду», — словно мертвец заговорил. «Ты меня не заставишь». Ника оттолкнула его так резко, что он не устоял, повалился в сугроб и остался лежать. Бо хотела подойти, но Ника не позволила. На ее лицо было страшно смотреть. «Что ты делаешь с собой? Что ты с Игни делаешь?» В ее руке снова появился пистолет. «Встань! Иди в дом!» Голос Ники сорвался. «Да стреляй уже!» Антон запрокинул голову и смотрел теперь в небо. «Мы с Игней не против. Стреляй». «Антон, ты сволочь. Он 4 года делал для тебя то же самое. Думаешь, ему нравилось?» «Еще как». Игни кайфовал от этого. Охреневал от собственной крутизны. «Игни выкупал твою жизнь». «Я не просил. Это был не его выбор. Зато я свою же сделал». Что-то изменилось. Антон будто передумал, и вовсе не из-за Ники. Нет, он сам выбрался из сугроба, опираясь на руки и колени. Низко опустил голову, и снег сыпался с его спины, как с холки бездомного пса. Антон пополз к дому, то припадая грудью к обледеневшему тротуару, то снова поднимаясь и рывками двигая себя вперед. «Я ее слышу!» Прохрипел он и вцепился в дверной косяк, но нечто более сильное втащило его внутрь. Ника сунула пистолет в карман и рванула следом. Бонни чувствовала ног от холода и саму себя не чувствовала тоже. До дома всего ничего. Машину можно забрать завтра. Но Князев этот явно был в беде. Если он сейчас под чем-то, нельзя его здесь бросать. С оружием и с Никой. Ругая себя за податливость, Бо протиснулась в дверную щель. Постояла, прикидывая путь, отыскала взглядом гнилую лестницу, начала пробираться к ней. Наверху закричали. Крик перешел в вой. Бо мгновенно вспотела. Антон. В прыжке выхватила телефон, чтобы набрать 112, взлетела по лестнице и замерла с телефоном в руке. Антон корчился на полу, бил по осколкам руками, ногами и затылком. Помочь ему сейчас было невозможно. Кажется, Ника это понимала и не приближалась. В углу сидел кто-то еще. Белая сорочка, спущенная с плеча, прижатый к груди сверток из одеяла. Младенец не издавал ни звука. Его мать молчала тоже. Антон, наконец, затих и только протяжно всхлипывал. Теперь Ника держала его лицо в ладонях. Они плакали вместе. «Игни смог. И ты сможешь. Я другой человек. Тебе больно. Игни никогда не выдерживал. Он боялся боли. А ты выдержал. Можно больше не терпеть». Ника положила пистолет на пол и подвинула его к Антону. «Она не живая. Это Есми». Нарастало в ушах Бо, пока она соображала, что делать. «Это не убийство. Стреляй». Антон прицелился. Женщина легонько покачивалась и, не разжимая губ, пела. Та же самая мелодия, которую напевала Ника. «Хватит!» — не выдержала Бо. Раскинув руки, она успела сделать всего полшага, чтобы вмешаться, закрыть женщину собой. Ника выхватила у Антона пистолет и спустила курок. Женщина повалилась на бок. Голова откинулась. Левая грудь, которой она кормила младенца, так и осталась неприкрытой. Двигайся, Бо, чуть расторопнее, лежала бы сейчас рядом. Сверток откатился к ее ногам. Бо подняла его и накрыла пуховиком. «Тоша, ритуал!» говорила вдалеке Ника. «Я не смогу вместо тебя». Затем Бо долго куда-то шла. Сверток под курткой жег. Оглушительно скрипел снег. «Бажена, подожди». Бо оттолкнула возникшую на пути Нику. Нужно было добраться до машины, согреться, собраться с мыслями и вызвать для ребенка скорую. Нет, быстрее самой. В первую городскую на Гагарина, точно. «Это не младенец, стой, да стой же ты!» Почему бы ей просто не заткнуться и не свалить? Дети не становятся ЕСМИ, не попадают наизнанку, а этот ребенок выжил. «Отвези нас к Игне, пожалуйста». Было страшно, что младенец проснется и заплачет. Или не проснется и не заплачет. И под краешком одеяла она увидит мертвое маленькое лицо. Бо ускорила шаг, а затем побежала. И Ника не попыталась ее остановить. Машина была на месте. Только как его вести? Просто положить и пристегнуть? Нет. Для детей такого веса нужна автолюлька. Да, вес. Только то, что она принесла, не имело веса. Бо задержала дыхание и достала сверток. Уже понимая, что ее ждет, отогнула треугольник ткани. Ткнулась лицом в свернутые пустые тряпки и беззвучно рассмеялась. Ника не соврала. Волга бодро завелась с первого раза и покатилась, приминая колесами свежий снег. Антон должен вернуться к Игне. Вспомнилось, как в детстве родители взяли ее в гости. Добираться пришлось двумя автобусами с пересадкой. В тот день город казался Бо бесконечным. Заборы, гаражи, снова заборы. Дым из труб тянулся так далеко, что напоминал облака. По обе стороны улицы росли деревья, похожие на воткнутые в землю дубинки. Одинаковые девятиэтажки соединялись арками, и номер тоже был одинаковый. Из-за этого родители долго не могли отыскать нужный подъезд. Бо читала одно и то же название — улица Вторчермета, и думала, что это должно быть фамилия писателя. Когда-то Вторчермет жил на этой улице и писал книги, решила она, а потом ушел на войну, и его там убили. Недавно Бо подвозила на Вторчермета 11 Арсенику, а теперь вернулась сюда с Никой. Антона они высадили у больницы на Республиканской. По пути Бо посматривала на него через зеркало заднего вида и отмечала, что он порозовел и разговорился. Даже шутить пытался. Бо сказала: «Некоторые мертвые очень нужны живым близким». А он: «Пока кажутся живыми и не приносят в дом всякую дрянь». Она: «Дрянь вообще лучше никуда не приносить». Он: «Понимаешь это только когда сам становишься дрянью». Из машины буквально выпрыгнул и легко зашагал к проходной. Некоторое время Бо видела его и вдруг перестала. После такой ночки еще не то померещится. Нужно было поспать хотя бы немного, и Бо, отыскав единственное свободное место за голубой Киа, то и дело клевала носом, пока Ника наблюдала за подъездом. «Смотри, идет кто-то. Сейчас рабочий день, 9 утра. Какого черта удивляться, что кто-то идет?» Легко одетый парнишка завел свою Киа, сел в нее и курил, пока стекла оттаивали сами. Бо ему позавидовала. «Чего мы ждем?» — зевнула она. «Антон нам поможет». «С чем?» «Уговорить Арсенику вернуться наизнанку города. Осталось понять, где она там и с кем». «Звучит», — поморщилась Бо, — «дико». Ника сняла с пальца кольцо и на раскрытой ладони протянула его Бо. «Похоже, золотое, довольно тяжелое». «Вот, скажешь, нашла под сиденьем и решила, что это ее. Арсеника клюнет. Пообщаешься, напросишься в гости. Дальше по обстоятельствам». Что-то во всем этом смущало. «Вторжение?» «Да, именно вторжение». «А если она меня пошлет? Или не возьмет кольцо?» «Ты ее не знаешь. Возьмет». Бо пожала плечами и отстегнула ремень. Ника мгновенно напряглась. «Ты куда?» за кофе. Или тоже статья?» — вспылила Бо. «Нет, прости. Иди, конечно». Потирая поясницу, она потащилась к киоску с выпечкой. Мимо пролетела та самая голубая Киа. «Здесь придомовая территория, придурок. Правила учи!» — внезапно озлобилась Бо. Взяла растворимый черный с сахаром сосиску в тесте. За 2 минуты проглотила еду и даже этого не почувствовала. Затем легла на заднее сиденье «Волги» и отвернулась, обозначая, что по уши сыта и самой Никой, и ее распоряжениями. «Арсеника только что куда-то свалила», — сказала Ника. «Подождем». «Жди». «А я спать», — отрезала Бо. Закрыла глаза и оказалась посреди выжженной комнаты. Смотрела в измученное лицо Князева. Пистолет ходил в его руке то вправо, то влево. Ника повторяла: «Это не убийство. Стреляй». Бо хотела сказать, что жива, но вместо этого получилось другое. «Ум тесен, чтобы овладеть собой же». Она облизнула губы и попыталась снова. «Где же находится то свое, чего он не вмещает?» Князев зажмурился. Грохнул выстрел. «Ужель вне его, а не в нем самом?» — закричала Бо и проснулась. Ника трясла ее за плечо. «Вставай, вставай, она возвращается!» Бо выбралась на мороз, продрала глаза и мрачно побрела наперерез. Арсеника. «Привет! Помнишь меня?» «Тебя забудешь». Арсеника прибавила шаг. Дев запретил ей выходить одной, а она вышла. Вчера он заметил, что виски в бутылке стало меньше. Наорал. Нужно было купить что-то, что он не сможет контролировать. «Да постой же!» Арсеника приложила ключ к домофону, но это привалилось плечом к двери. «Ты что, следишь за мной?» «Очень надо», — фыркнула Эта и протянула руку. «Чистила салон, под сиденьем нашла. Твое?» «Мое», — быстро сказала Арсеника и сгребла кольцо. «Оно недорогое. Память о бабушке». Эта не уходила. «Денег будет просить, что ли? Сказано же, недорогое». «Слушай, водички нальешь? Я с нагорной части еще обратно по пробкам толкаться». «Стакан воды за золотое кольцо. Дэв все равно вернется не раньше, чем через час». В квартиру она ее впускать не собиралась, но как только отперла, Эта уже вешала на крючок свою куртку. «Уютненько у тебя». Арсеника как в первый раз посмотрела на голые стены, желтый от курева потолок и вытертый линолеум. «Слушай, а можно чаю? Холодище сегодня». «Я Бажена». «Арсеника». «Ого! Всегда думала, что у меня редкое имя». Арсеника щелкнула кнопкой чайника. Бажена развалилась за столом и с непонятным восторгом разглядывала все вокруг. «Ты одна тут живешь?» Наверняка заметила пустую вешалку. Все вещи Дева умещались в его сумке. «С парнем», — сказала Арсеника вызывающе. «А где он сейчас? На учебе?» «Работает». «И чай у тебя вкусный». Чай был обычный, черный, из пакетика. «А мой днем учится и еще подрабатывает. Видимся только по выходным и живем с родителями. На съемную пока не накопили». К чему она вообще об этом заговорила? Во время паузы на глоток чая отчетливо щелкнул замок. Арсеника замерла. Час еще не прошел. Точно не прошел, черт. Все, что она успела, это переставить купленную бутылку виски со стола вглубь шкафчика. «Снимаете или своя?» «Дорого, наверное. Район тут, конечно, не очень. Когда твой возвращается?» «Ну ладно, я побегу, спасибо за чай». Когда Дэв вошел в кухню, потирая замерзшие руки, Арсеника не смогла заставить себя на него посмотреть. «Всем привет!» Улыбается. «Неужели не злится?» Сел напротив Бажены, вытянул ноги. «Ну и холодос!» «Кролик, налей мне тоже чего-нибудь горячего». «Кролик?» Это была не отмена, а отсрочка казни. Арсеника бросила в чистую чашку еще один пакет заварки. Когда наливала кипяток, плеснула себе на руку, но не почувствовала боли. Что он с ней теперь сделает? Спасибо. Дэв погладил ее пальцы, когда забирал чашку, а она по-прежнему избегала встречаться с ним взглядом. Так вы, значит, подруги? Мы так по-дурацки познакомились. Бажена, казалось, не замечала беды, нависшей над ними обеими. Я подвозила Арсенику и потом нашла в салоне кольцо. Сразу поняла, чье оно, вот, приехала вернуть. Честные люди, такая редкость, да, кролик? От его добродушия внутри все скручивалось. Давай я тебе компенсирую. Бажена отставила чашку и замахала руками. Никаких денег. Тогда спасибо. Просто спасибо, что потратила время. Дэв подошел к неподвижной Арсенике и обнял ее за плечи. Ты про квартиру спрашивала? Да, она съемная. По сравнению с центром, конечно, недорого, но я один работаю, так что приходится вкалывать. Вот опять в командировку отправляют. Вечером поеду. В Москву на пару дней. Он прижал Арсенику к себе. Снова ночь за рулем, растворимый кофе на заправках. Будешь скучать? Скажи, что будешь. Бажена заторопилась. Провожал ее Дэв. Арсеника в это время отсчитывала секунды. Заперев дверь, он метнулся к окну. Сдвинул край шторы и хмуро понаблюдал за улицей. А потом обернулся. Не было у тебя никакого кольца, кролик. И дрова, на которых это отбитое ездит, с утра у подъезда присохли. Ты выходила? Ненадолго. Я подумала... Если бы ты подумала, ничего бы не случилось. Но ты даже не попыталась подумать. Так ничего и не случилось, прошептала Арсеника, отступая. Дэв вышел и сразу же вернулся с ноутбуком. Разложил его на столе, нервно хрустнул пальцами. Что за история с тем, что она тебя подвозила? Это было в тот день, когда я к тебе переехала. Голос перестал ей подчиняться. Словно Дэв не сидел перед экраном, а держал ее за горло. И я гуляла, потом зашла в магазин. Она облила меня газировкой и предложила подбросить, было холодно. И я согласилась, потому что... Дальше. Мать не пустила меня домой, я вспомнила о тебе. Прости, что сразу не... Дальше. У меня не было денег на маршрутку, и я попросила Бажену отвезти меня сюда. Пальцы Дэва бегали по клавиатуре с такой скоростью, что Арсеника не успевала следить. «Читай». Он схватил ее за плечо и ткнул носом в экран. Там были черно-белые снимки в красных рамках, объявления о поиске пропавших людей. «Твоя Бажена — волонтер-поисковик. Убийство прошлой осенью. Ника», — прошептала она, чувствуя, как вокруг головы сжимается невидимый обруч. «Не только она. Ландер тоже там был». Они знакомы. «Это может быть совпадением», — прошептала Арсеника. Дэв положил ладони ей на шею и сжал. Не сильно, ровно настолько, чтобы она не могла думать ни о чем, кроме его пальцев и того, что они сделают дальше. «Следи за мыслью», — сказал он бесцветно. Вероника Бородина возвращается с изнанки. Ее дом сгорел. Нового адреса она не знает. Зато знает Ландера и эту Бажену. Втроем они мутят план по замене тебя на нее. У них получается. Но этого недостаточно. Теперь Бажена приходит сюда. Зачем? Меня убить. Возможно, возможно. Он выпустил ее, сел и уставился в стену. Арсеника сдерживала кашель, но он все равно прорывался между жадными вдохами, которых никак не хватало. Что ты делаешь сегодня вечером? Ничего. Она снова не понимала, к чему он клонит. Вот и хорошо. Потому что у нас с тобой два варианта. Свалить и не рисковать. Или рискнуть, все выяснить, а затем свалить. Твой выбор. Арсеника промолчала. Выбора у нее не было. Тогда я выберу сам. Ты не против? Он толкнул ее вниз и расстегнул ремень на джинсах. Почти поверила, что на этот раз обойдется. Зря. Нужно все здесь убрать. Она сидела на полу и наблюдала, как Дэв ураганом проносится по шкафам, сметая содержимое в черный мусорный пакет. Я не могу. Вставай и собирайся. Если ты прикалываешься, то я правда не могу. Мне, наверное, к врачу надо. Теперь уже он испугался. Прижал к себе и укачивал, гладил по лицу и волосам. Слезы росеньки расплывались на рукаве его футболки. «Встать можешь?» Она покачала головой, и Дэв взял ее на руки. Донес до ванной, опустил ногами на коврик и включил воду. Если бы сейчас он попытался ее утопить, она не стала бы сопротивляться. Дэв стянул с нее свитер и джинсы, затем разделся сам. «Не бойся, просто посидим. Блин, я вроде не очень. Как же не вовремя?» Тепло расслабляло. Арсеника вытянула ногу поверх ноги Дэва, положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Под ладонью билось его сердце. «Юс вите ас нечес» — право распоряжения жизнью и смертью. По крайней мере, одной — точно. «Нельзя спать, кролик, нельзя, нельзя!» Дэв с головой ушел под воду и вынырнул, отфыркиваясь. «Что-то интересное намечается. Давай, соберись, я сам тут закончу». Она долго еще стояла под душем, а когда вышла, Дэв уже переоделся, бросил в прихожей сумку и ходил по квартире, высматривая несуществующую пыль. Наверное, он был счастлив свалить. Для него это просто очередная съемная хата. Пол, потолок и стены. В отличие от нее, Дэву было куда бежать. «Порядок», — решил он наконец. Достал из шкафа бейсбольную биту, закинул ее на плечо и подмигнул остолбеневшей Арсенике. «Если я не параноик, нас ждет славная игра. Вынесу мусор, машину отгоню и зайду за тобой». Арсеника вернулась в ванную, чтобы высушить волосы. Все равно это не ее дом. У нее нет дома. Несколько волосков упали в раковину, она включила воду, чтобы их смыть. Вот. И ее самой здесь тоже никогда не было. Тренькнул звонок. Вернулся. А она не успела. Сейчас снова начнет орать. Втянув голову в плечи, Арсеника отперла входную дверь и попятилась. В квартиру вползла травянистая горечь. Полынь, запах из ночных кошмаров. И из тех же кошмаров безразлично, мертво смотрел на нее Ландер. Развернувшись, Арсеника сунулась в кухню и взвизгнула. На табурете сидел потлатый мужик. Водил по ладони лезвием ножа и смотрел себе под ноги. В длинный деревянный ящик без крышки. «Скоро с тобой будет покончено», — прохрипел он. «Тебе недолго осталось гулять». Арсеника вжалась в стену и замотала головой. Есми уставился на Ландера белыми глазищами. «Странная у тебя куртка. На похороны такие надевают». И повалился, не меняя позы, головой вниз, в гроб. В вытянутой руке Ландер держал пистолет с длинным дулом. Теперь к запаху полыни примешивался еще один — пороха. «Это не убийство», — сказал он и тоже упал. В дверном проеме возник ухмыляющийся Дэв, сбитый наперевес. «Угадал!» — восхитился он, разглядывая стонущего на полу Ландера. Втянул воздух и мгновенно помрачнел. Прям-таки до боли знакомая вонь. Дэв пинком заставил его перевернуться. Крутанул биту, но не ударил. «Твою мать! Это не Игни!» «Как не Игни?» «Да вот так!» — взорвался он и резко замолчал, когда заметил гроб. Есми так и лежал на нем кверху задницей. «Опять он! Ты его видишь? Видишь теперь?» Арсеника слабо кивнула. «Ладно, по крайней мере, я не спятил». Дэв подобрал пистолет, сунул за пояс и подхватил подмышки вяло сопротивлявшегося парня. Оттащил его в спальню. Арсеника тем временем быстро натягивала джинсы и свитер. Куртку она надевала уже на лестнице. Подъезд оказался проходным. Дэв выволок ее за руку через другую дверь и подтолкнул к машине. «Шш, не хлопай, оставь приоткрытой». Услышит. «Если это не Ландер, тогда кто?» Он достал сигарету и прикурил. Арсеника тоже потянулась к пачке. «Вторая душа», — пояснил он, выпуская дым сквозь зубы. «Неживой». «Но ведь Ландер...» «Не тупи, ты сама такой была. вторая душа Ландера. Он, мать его, по-прежнему двоедушник, только теперь наоборот. Арсеника обреченно смотрела на спящий двор. Блестящая от снега детская площадка, расчищенный тротуар с сугробами вдоль него, пара светящихся окон. Сигарета в ее пальцах подрагивала. «Ты же его...» «Нет». Привязал к батарее и бросил. Было слышно, как постукивает по крыше снежная крупка. Из приоткрытых дверей по ногам тянуло холодом. «Почему? Дэв, почему? Ты должен. Мы договаривались. Ты должен. Завали, вот просто завали сейчас». И двор, и детская площадка, и фонари плясали перед глазами. Дэв облажался. Показалось, или над крышей дома потянулась вверх сизая струйка дыма. «Дэв, он двоедушник, он уйдет через полупуть, и он видел меня. Теперь он сможет...» Арсеника не договорила. Дым валил уже вовсю, горело с другой стороны. Черный столб поднимался высоко в безветренное небо и собирался в тучу. Дэв смотрел на пожар с улыбкой психопата, без тени веселья в глазах. Потянувшись к бардачку, достал оттуда отвертку, стиснул ее в кулаке и выскочил на улицу. «Никуда не уходи», — подмигнул он Арсенике и свернул за угол. Дэв — стопроцентный псих, и это делает его сильным. Он верит в свою удачу, и это тоже делает его сильным. Вот только все это не важно, потому что Ландер — двоедушник. И нет на свете такой силы, которая смогла бы от него защитить. Ее просто нет. Бажена. «Почему он так долго?» «Потому что это сложно», — терпеливо ответила Ника, хотя сама глаз не сводила с ярко освещенного окна на третьем этаже. Бо поерзала. Она провела целый день в проклятой машине. Целый, мать его, день. Замерзла, устала и особенно сильно от компании Ники. «У нее стрёмный приятель. Прикидывается дурачком, а глаза как у сатаны. Думаю, он ее бьет». «Плевать», — отозвалась Ника. «Главное, чтобы не вернулся». «Да вроде нет, сумкой уехал». Бо потерла ладонью о ладонь и в который раз осмотрела двор. «Как думаешь, сколько еще ждать?» «Сколько нужно. Антон должен отправить ее наизнанку города». «Наизнанку?» Бо дернулась. «Да что же, они тут сидят, а ее там убивают?» «Светловолосую девушку, которая недавно наливала ей чай?» «Который так от мудака достается?» Наплевав на Нику, Бо выскочила из машины и рванула к подъезду, но задержалась. В воздухе отчетливо пахло гарью. Бо поводила носом, пытаясь понять, откуда. Сквозь штору окна на третьем этаже было видно, что кухню заволокло дымом, но по-настоящему, клубами, он шел из соседней комнаты. Ника оказалась рядом и уже давила на все кнопки домофона подряд. «Пожар!» — кричали они вдвоем. «У вас в доме пожар! Выходите!» В подъезде щипало глаза. «Где горит?» — крикнули сверху. «На третьем!» Отовсюду посыпалась ругань. Заспанные люди начинали понимать про пожар и выскакивать на улицу. Бо схватилась за коляску, чтобы помочь спустить ее по ступенькам. Подержала под локоть старушку, которая шла слишком медленно и всем мешала. Сцепилась с парнем, снимавшим пожар на телефон, и совсем упустила из виду Нику. Когда коляски и старушки закончились, Бо нашла ее возле запертой двери на третьем этаже. «Антон не может ходить через полупуть», — непонятно сказала Ника. Как раз эвакуировались соседи, мужчина с ребенком на руках и его жена, которая тащила за поводок испуганную дворнягу. «Запасные есть?» — бросилась к ним Бо. «Внутри могут оставаться люди». «Мы не знаем хозяев, там всегда постояльцы». Дышать становилось все труднее. «Ладно, валим». Бо заставила Нику подняться. «Валим, нам туда не попасть». Окна лизало пламя. Пожарная машина медленно прокладывала себе путь через намертво запаркованный двор. Босс цапала Нику за руку и стала пробираться сквозь толпу. «Я отгоню свою, мешает! Стой здесь, никуда не уходи!» Ника не отвечала. Ее губы не выделялись на побледневшем лице. Глаза были закрыты. Ник надышалась? Плохо? Ладно, давай за мной. Кое-как добравшись до своей «Волги», Бо распахнула перед Никой заднюю дверь. Пожарные пытались заставить толпу отойти, но оглушительно лопнувший кондиционер справился с этим лучше. Бо вдавила педаль газа. Вместо того, чтобы ехать вперед, машина вильнула в сторону, прямо на людей. Перед глазами промелькнуло испуганное лицо. Женщина разминулась с капотом буквально на сантиметр. Мужик в пижаме врезал ладонью по стеклу. Бонни расслышала слов, но прочла по губам. Двигатель всхлипнул и заглох. Бо завела его снова, посигналила, чтобы разогнать стоявших впереди, и «Волга» вывалилась на дорогу. Трясло так, словно колеса заменили на квадратные. «Да что с тобой?» пробормотала Бо, высматривая местечко поспокойнее. Приткнулась к помойке, вышла и пнула попавшийся под ногу снежный ком. Вот же долбанный райончик. На полчаса отошла, покрышки продырявили. «Все четыре», — убедилась Бо и тихонько застонала. Села обратно, выругалась и вскрикнула, но уже не от злости. Уткнувшись лицом в колени Ники, на заднем сиденье лежал Антон Князев. Куртка на нем дымилась, волосы тоже. «Поехали». «Откуда он здесь взялся?» «Поехали», — взмолилась Ника. Острые края дисков превращали шины в ошметки. Бо держалась 5 км/ч, сердце билось в такт щелчкам аварийки. «Вот и все, дед. Прости, дед. Я помню, что не должна была ее брать, и помню, что с ней нужно говорить, а я не говорила. Но знаешь, ты был прав. У нее точно есть душа. Иначе не объяснить того, что мы все еще на ходу». На повороте с Московского на Сормовское шоссе тряхнуло особенно сильно. Машина разулась. Рваная резина осталась лежать на асфальте. Едва-едва, но катились на ободах к парковке у Новой Эры. «Ты прошел через полупуть. Ко мне прошел», — шептала Ника Князеву. «Арсеника?» «Сбежала», — шептал он в ответ. «С ней Девлинский». «Кто такой Девлинский?» «Спроси Игни, он знает». «Все», — громко объявила Бо, воткнула нейтралку и выдернула ключ из замка зажигания. «Поезд дальше не идет. Вход в метро прямо по курсу. Прощайте». «Ты не можешь?» «Проваливайте, говорю. Оба. Я сама пойду в полицию и сдамся. Буду отвечать перед законом, а не перед вами, блаженными». «Хватит», — накаталась. «Игни тебя не сдаст». «Но ты ведь и не боишься». Куда сильнее, чем исповедоваться, ей хотелось попасть домой и забыться. «Ты знаешь, что в городе что-то не так. Люди сходят с ума. Рано или поздно это коснется всех. Всех, кто сейчас просыпается, одевается, завтракает, отводит детей в школу или в детский сад, спускается в метро». Бо пыталась уместить в рюкзак все, что обычно валялось в машине. «Кто-то из них откроет окно. Кто-то наберет горячую ванну. Кто-то включит духовку. Кто-то позвонит на телефон доверия, а кто-то нет». «Слушай, заткнись. А. Будет стоять на краю платформы и говорить. Вроде бы сам с собой, но на самом деле с теми, кто уже стоял там раньше. С врачом скорой помощи Нессой Алдониной, по ошибке которой погибла годовалая девочка. С инженером Зинкевичем, многодетным отцом, потерявшим работу спустя сутки после рождения 4-го сына. С не сдавшей первую в жизни сессию Аней обидой. Последнее имя всплыло в памяти записью из журнала регистрации звонков. Аня обида звонила 3 раза. Не Бо. Вроде бы Маша с ней говорила. И точно Туманик. «Откуда ты знаешь Аню?» В своем явно измененном состоянии сознания Бо могла допустить, что уснула в сугробе и замерзла до полусмерти. Свихнулась, бредит, галлюцинирует, перебрала с алкоголем. И все это одновременно. «Я сейчас тебе ее покажу, и ты наконец-то нам поверишь». Ника с Антоном вышли, не прощаясь, и скрылись за стеклянными дверями вестибюля Канавинской. Бо уткнулась лбом в меховой чехол руля. «Дед, тут все мертвых внезапно видят и боятся. А я не боюсь. Прости за машину. Все, пока». Подземка дохнула в лицо теплом с запахом криозота. Антон и Ника стояли на платформе. Явно пропустили поезд, чтобы ее дождаться. Бо не стала к ним подходить, только опустила подбородок в ответ на Никин одобрительный кивок и вошла в тот же вагон. Почему именно Аня обида? Последний звонок от нее был неделю назад. Сказала, что дела плохи, но есть надежда на пересдачу, что будет готовиться, что сделает все, лишь бы не возвращаться домой. Поселок Гидроторф? Про поселок в журнале не было. Это Туманик рассказывал, что бывал в Гидроторфе проездом и тоже бы туда не рвался. Мол, депрессуха. Можно подумать здесь иначе. Лицо, блин, изнанка города. Где не разрушилось, там разрушается. Вроде и канатка, и метромост. А едешь по ним, и кажется, что путешествуешь с этого света на тот. Комсомольская, Пролетарская, Ленинская. Так и толпятся в ожидании поезда в светлое будущее все эти комсомольцы, пролетарии и ленинцы в обветшавших спецовках рабочих автозавода. Мнутся на краю платформы, вглядываются в темноту туннеля. Бо подняла голову. Напротив, по-школьному прилежно сложив на коленях руки, сидела девушка в синей дубленке. Поезд дернулся и набрал скорость. Свет в вагоне замигал. Бо прикрылась ладонью, а когда убрала руку, Ника уже стояла рядом. «Смотри, вот Аня». У девушки в синей дубленке на глазах были бельма. Аня обида, кажется, не упоминала о проблемах со зрением. Внезапно Бо поняла, что не знает, как та выглядит, и даже голоса ее ни разу не слышала. «Кроме них в вагоне никого не было. Пусть он заберет меня отсюда», — сказала Аня. Бо посмотрела на Князева. Он сполз под сиденье и лежал на затоптанном полу вниз лицом. «Заберет», — кивнула Ника. «Но сначала расскажи, что с тобой произошло». «Я опоздала на пересдачу. Всю ночь готовилась. И проспала». Поезд грохотал, и ей приходилось кричать. «Я приехала, но было уже поздно. Аудитория заперта. В деканате сказали, что мне поставили неявку и неуд. Я спустилась в метро. Было очень много людей. Час пик. Я стояла с краю». Князев, казалось, валялся в отключке и забрать бы никого не смог. «Я торопилась на электричку, решила ехать домой. У меня недавно братик родился. Стояла и думала, какие игрушки ему куплю. А потом кто-то толкнул меня в спину». «Как же ты выжила?» — тихо спросила Бо. Услышала только Ника. «Никак. Анна обида умерла 3 дня назад. И вдруг бросилась к Бо, обхватила ее и крепко зажала ладонью глаза. Зашептала: «Не смотри, не надо смотреть. Игни никогда мне не разрешал». Бо завертелась, пытаясь освободиться, но Ника держала крепко. И вдруг оттолкнула. Стало пронзительно тихо. Двери разъехались, впуская пассажиров. Ника с Антоном стояли снаружи. Растерявшаяся Бо выскочила в последний момент. «Московская. Нужно пересесть на другую ветку». «Ну и что? Что вы пытались мне доказать?» Скорее всего, слепая перескочила из вагона в вагон, иначе Бо бы ее заметила. «Погугли». Бо беззвучно выругалась и достала телефон. Перед ее лицом и за спиной с грохотом разъезжались встречные поезда. Аню обиду она нашла сразу. На фото из соцсети никаких бельм на ее глазах не было. Бо не стала вчитываться, хватило заголовков. Никто даже мысли не допустил, что это убийство. Когда Бо подняла голову, ни Антона, ни Ники рядом уже не было. Домой она вернулась, как из долгой поездки. Швырнула в стиральную машину провонявшей дымом шмотки, заказала в приложении 1 литр замороженного грибного супа и в ожидании доставки наконец-то залезла под горячую воду. От холода даже кости звенели. И хотя озноб постепенно отступал, разогнулись пальцы, расслабились мышцы. Вдобавок Бо растерлась жестким полотенцем и сунула ноги в толстые шерстяные носки. Остался еще другой. Тот, что не зависел от времени года и, скорее всего, застрянет теперь в ней навсегда. В попытке от него отделаться, Бо натянула на плечи одеяло и мгновенно вырубилась. Вдалеке дребезжал звонок. Должно быть, привезли суп. Суп был важен и точно заслуживал того, чтобы проснуться. Пожалуй, он был единственным, что вообще имело сейчас значение. Натыкаясь на мебель, но упрямо не открывая глаз, Бо повернула задвижку замка. «Божена, прости. Маша дала нам твой адрес». Ника притащила с собой осточертевший запах пожара, но гораздо хуже был тот, кто стоял за ее спиной. В тесной прихожей он казался еще выше. И Машу дернули, да? После всего этого? Красавчики. Игни сбежал из больницы, и ему некуда идти. Все всегда заканчивалось именно так. «Бо, ты все равно живешь одна. Можно я переночую у тебя? А можно я приведу с собой 10 вонючих маргиналов, и мы устроим тут адскую оргию? Ты же все равно одна, какая тебе разница?» Ладно, с последним перегнула. Маргинал был всего один и чуть менее вонючий, чем тот, с которым она недавно распрощалась. Легче от этого, правда, не становилось. «Совсем ненадолго», — уговаривала Ника. «Мы что-нибудь придумаем, честно». Вместо ответа Бонни определенно мотнула головой, что должно было означать предложение войти. Но Игни продолжал стоять истуканом и, похоже, чувствовал себя не менее скованно, чем сама хозяйка квартиры. «Спасибо. Боже, спасибо, ты просто...» Ника выдохнула и улыбнулась. «Хороший человек. Я оставлю вас ненадолго, мама волнуется. Сгоняю к ней и вернусь. По дороге захвачу чего-нибудь к чаю, ладно?» И повернулась к своему Игни, что-то зашептала ему на ухо, а он не дослушал. Прижал ее к себе и начал целовать без смущения и с такой жадностью, что Бо почувствовала себя неловко. Можно подумать, это она здесь в гостях. Ушла на кухню, включила чайник, чтобы не слышать все эти их вздохи и шорохи. Стало отчаянно жалко Машу. Неужели не понимала, с кем связывается? А эти двое, конечно, те еще Сит и Нэнси, драные уличные коты, вечно голодные и вечно готовые к драке. Насчет голода не ошиблась. Как только ушла Ника, ее приятель материализовался на кухне с пакетом замороженного грибного супа. Что ж, весьма вовремя. Закинув суп в микроволновку, Бо занялась посудой. «Прости, здесь можно...» «Ничего себе, он говорящий!» Она достала из кухонного шкафчика пепельницу, которую держала там специально для гостей, поставила ее перед Игней и открыла форточку. Подумав, вытащила из его же пачки сигарету. Курила она редко и только в хорошей компании, а сейчас просто требовалось занять руки. «Спасибо за Нику. И за все остальное тоже». Бо длинно выдохнула и понаблюдала, как люстру заволакивает табачным дымом. Форточка не справлялась. «Я знаю, ты нам не веришь. Дело твое. Я тебе просто в паре слов обрисую, если вдруг надумаешь жить дальше». Еще ничего толком не сказала, уже нагнетает. Манера общения, которую Бо усвоила по работе в лагере для трудных подростков. Игни положил обе руки на стол и глянул на нее из-под лобья. Да, вот такие взгляды она видела там же. «В прошлом году я вернулся из мертвых. С того света. Понимай буквально». Как ни старалась Бо казаться равнодушной, видимо, промелькнуло в ее лице истинное отношение к его манере выражаться, потому что Игни усмехнулся половиной рта, но все же продолжил. «Мы с Никой были двоедушниками. Это когда днем ты один человек, более-менее обычный, не зная, не догадаешься, а ночью убийца. И если ты хочешь жить, то должен убивать, а если не хочешь, то у тебя все равно нет выбора. Нам с Никой повезло. У нас появился шанс стать как все. Учиться, работать, может, детей завести». Бо подумала, что сейчас он заплачет. Но нет, обошлось. Правда, взялся за нож. Вторая душа Ники устроила ей подставу. И живой стала она, Арсеника. Сука. Несчастный нож, которым еще дед хлеб резал, воткнулся в пробковую доску, на которой она цепляла всякую ерунду. Точно между рецептом пирога и листовкой со скидками с пиццерии. Бо попыталась его выдернуть, но лезвие застряло. Очевидно, в стене. «Хаос продлится до тех пор», — вещал Игни, как ни в чем не бывало, «пока кто-то из них не покинет лицевую сторону города. Или пока все здесь не перемрут». «Все?» — уточнила Бонни, оставляя попыток вернуть свою кухонную утварь. «Да, лицевая сторона тяготеет к порядку. С некоторой долей вероятности рано или поздно одной из тех, кто убьет себя, станет Арсеника. Ну, или Ника. И тогда порядок восстановится. Но пока что мы все здесь приговоренные. И от того, веришь ты в это или нет, ничего не изменится». Игни встал, выдернул нож из стены и аккуратно положил на стол. А Бо почувствовала, что ей срочно нужно на воздух. «Отойду на минутку», — бросила она и сбежала раньше, чем он успел возразить. Дело в том, что она верила. Ему, Нике, Антону и всем этим людям, которые звонили и утверждали, что видят своих умерших родственников. Поверить было намного проще, чем продолжать убеждать себя во всеобщем безумии. Вот только что теперь с этой верой делать, она еще не поняла. Рядом с Игни ей становилось сложно. Казалось, он был не на своем месте в этом городе и в этом времени. И его Бо жалела тоже. Может, потому что его борьба напоминала борьбу с ветряными мельницами. Вернулась она с тяжелым сердцем. С невнятной тревогой, которую не удавалось объяснить себе привычными словами. Заметила в прихожей куртку и ботинки Ники. Дверь в единственную комнату, спальню Бо, была приоткрыта. Не составляло труда догадаться, что там сейчас происходило. Теперь уже Бо жалела себя. Все эти ночные смены, поисковые вылазки в город, никому не нужная аспирантура, просто бегство, бесконечное бегство от... Размахнувшись, она со всей силы саданула входной двери. Ника выскочила растрепанная, босая, вывернутой швами наружу водолазки. «Уже пришла?» — спросила она испуганно. Бо захотелось ее ударить. «Извини, мы очень давно не виделись». «Понимаю. Не буду вам мешать». Бо развернулась, но Ника оттеснила ее и начала обуваться сама. «Ты не должна. Это твой дом. Господи, как неудобно. Никто никуда не пойдет». Что-то в голосе Игни вынудило их оставить обувь в покое. Он пошел на кухню первым, Бо — следом, разглядывая его обнаженную спину. Столько татуировок на одном человеке она еще не видела. «Сядь», — скомандовал он. «И ты». Это уже Ники. Сам достал 3 стакана и початую бутылку водки, которая осталась от матери. Все осложнилось. Максимально дерьмовое совпадение. Заглянув в стакан, он залпом, не морщась, опрокинул в себя содержимое и сразу налил снова. «Рядом с Арсеникой теперь один мой старый знакомый. И ночью он кое-что для меня передал». Шепнул Антону, когда привязывал его к батарее, прежде чем подпалить квартиру. «Тот черноволосый паренек?» – перебила Бо. «Его зовут Артем Дывлинский». Судя по выражению лица Ники, она тоже мало что понимала. «И что он тебе сказал?» Вернее, Антону. Игни обвел обеих мутным взглядом. Он сказал, свою жизнь нужно продавать задорого. Он объявил мне войну. Конец 3-го эпизода. Читала Саша Степанова.